Глава 13. История Коростылевой. Уши Геннадия Егоровича раскраснелись от постоянно прижатой то к одному, то к другому телефонной трубки. Сама трубка, казалось, уже раскалилась от непрерывной и напряженной работы. Геннадий Егорович обзвонил уже всех своих сослуживцев, которые могли дать ему хоть какую-то информацию. После звонка мамы Миши он несколько часов провисел на телефоне и, как оказалось, не напрасно. Ему удалось выяснить одну интересную деталь, которая связывала между собой некоторые пропажи. Во-первых, Евгения Коростылева, мама девочки из школы, где учились Миша, его друзья и братья Решетовы, была работницей администрации старого кладбища и пропала этой весной. Незадолго до своего исчезновения она была на старом кладбище. Дело в том, что само здание администрации находилось не на территории кладбища, а в ближайшем городском микрорайоне. Это была небольшая организация, обязанная следить за порядком на кладбище, хранить архивные записи о похороненных там людях и выдавать необходимые справки их родственникам. К этой же организации относился и кладбищенский дворник, ставший первым в цепи загадочных исчезновений. У Коростылевой редко появлялась необходимость самой приходить на кладбище, но в этот раз, работая с документами, она обнаружила, что утеряны данные об одной покойнице, не хватало номера места захоронения. По порядковому номеру в архиве Коростылева примерно знала, где находится могила, но в случае необходимости нужно было, чтобы все архивные документы были заполнены полностью и совершенно верно, поэтому она поехала на кладбище, чтобы самой убедиться, что могила на том месте, где она должна быть. Со слов ее начальницы следовало, что у Коростылевой все сошлось. Могилу она нашла и занесла ее номер в архив. И тут выползала та самая деталь, которая так заинтересовала Тинчурина. Коростылева сказала, что нашла на кладбище сережку и предложила вывесить у входа объявление о находке, чтобы хозяйка, которая ее потеряла, могла обратиться за своей серьгой в администрацию. Но начальница сказала, что обычно старое кладбище посещают нечасто, и объявление может провисеть очень долго, прежде чем женщина, потерявшая сережку, снова там появится. Поэтому лучше отнести украшение в бюро находок. Коростылева с ней согласилась и сказала, что сама отнесет сережку, а в понедельник она не вышла на работу, и больше ее никто не видел. Глава.